Кому? Людмила Терехова. От кого? Денис Никитин. Тема «Китайский детектив». Здравствуй, Люся. Всем известно, что детективный роман является одним из наиболее популярных литературных жанров. Знаю вас с Аликом как любителей, ценителей и неустанных потребителей детективов. Не могу не написать вам о детективе китайском, весьма интересном и очень своеобразном жанре, у которого есть свои правила и особенности. Знаю, кого-то сейчас вспомнила. Конечно же, голландца Роберта ван Гулика и его замечательную серию под названием «Уголовные дела судьи Ди». Ты скажешь, что детективы, написанные европейцем, пусть даже и на китайскую тематику, вряд ли могут считаться китайскими детективами? Спорный вопрос. Я лично таковыми их считаю без какой-либо натяжки, поскольку автор был большим знатоком китайского языка, китайской культуры, китайских традиций и вдобавок активно занимался переводами. Собственно говоря, с чего началась серия «Судьи Ди»? Это реальное историческое лицо. Судья Ди жил в VII веке. Упоминание о нем можно найти в китайских хрониках. С того, что Ван Гулик перевел китайский детективный роман «Ди Гун Ань», знаменитые дела судьи Ди, написанные в XVI веке. Роман получил признание у читателей и быстро стал популярным, что и подвигло Ван Гулика продолжить начатое дело, создав романы, стилизованные под древний классический китайский детектив. Должен признать, что у романов Ван Гулика есть одно существенное отличие от своих классических предшественников. В классическом китайском детективе всегда очень много персонажей, и по 200 бывает. В остальном же они полностью соответствуют канону. Итак, про обилие действующих лиц я уже упомянул, пойду дальше. Китайский детектив, как правило, начинается с развязки, а затем сюжет развивается в обратной хронологии, причем между преступником и следователем идет поединок умов, как и своеобразная шахматная партия. На страницах одного китайского детективного романа одновременно расследуется несколько, не меньше 3 преступлений, зачастую ничем не связанных между собой, кроме личности следователя. Китайцам так интересней. Одно единственное преступление, каким бы ни было оно, по их мнению, не заслуживает большого внимания. Разумеется, у главного героя непременно должны быть ассистенты, помогающему вести несколько следствий одновременно. В роли свидетелей в классическом китайском детективе могут выступать не только живые люди, но и уже умершие. Да, не удивляйся. Для этого судья спускается прямиком в ад и берет у жертв преступления показания, которые потом фигурируют во время судебного разбирательства. Можно допросить покойника во сне. Бывает такое, своеобразненько. Кстати, свидетелями могут быть не только люди и духи, но и предметы. Подчеркиваю. Неодушевленные предметы выступают здесь не в качестве улики, как в европейском детективе, а в качестве полноценного свидетеля. Возьмет проницательный судья на судьях, бывших одновременно и наместниками уезда или провинции, и лежало дознание, возьмет в руки любимую чашку битвы, посмотрит на нее своим мудрым взором, перед ним предстанет картина убийства во всей красе. Останется только стражников за убийцей отправить. Какие бы доказательства ни были бы на руках у судьи, каким бы убедительными показаниями он ни располагал, но для вынесения приговора этого недостаточно. Необходимо признание подозреваемого. Совсем как в преснопамятные времена товарища Сталина, когда признание обвиняемого именовалось в юриспруденции царицей доказательств. Если подозреваемый, как выражаются герои отечественных детективов, ушел в несознанку и категорически не желает признаваться в содеянном, то судья вправе получить признание любыми средствами, чаще всего при помощи жестоких пыток, всегда подробно описываемых. Дотошные, привыкшие к тому, что все должно идти согласно раз и навсегда установленному ритуалу, китайские читатели непременно должны узнать, как именно был наказан порок. Сцена казни преступника или преступников является не просто непременной принадлежностью классического китайского детектива, но зачастую ключевой сценой произведения. Описывается все подробно, со смаком, короче говоря, в впечатлительному человеку лучше подобные сцены пропускать не читая. В европейском детективе дело обстоит совершенно иначе. Нас больше интересует личность преступника, чем то, к какому именно наказанию его приговорят. Ну, вот, пожалуй, и все. Как там ваше заведение? Процветает, я надеюсь. До свидания, Денис. Постскриптум. Учитель сказал, путь поддерживает и покрывает все сущее. О, как велик он! Благородный муж, благодаря ему, не может не открыть сердце. То, что действует не деянием, — это путь. А то, благодаря чему мы говорим о недеянии, — это полнота жизни. Любовь к людям и польза для вещей зовется человечностью. Подобие неподобного зовется величием. Поведение, не проводящее границы различий, зовется великодушием. Обладание тьмой разных вещей зовется богатством. Поэтому держаться полноты жизни — значит иметь основу, стяжать в себе полноту жизни — значит обрести опору, следовать пути — значит иметь всего в достатке. Не менять своих убеждений из-за других — значит достичь завершенности. И если благородный муж поймет эти 10 истин, то будет великим и в делах своих, и в помыслах. К нему стекутся все вещи мира. Тогда он может оставить золото сокрытым в горах, а жемчужины — схороненными в морской пучине. Он не станет обогащаться товарами, не будет искать знатности и богатства, не будет желать долголетия, не будет печалиться о ранней смерти. Он не радуется благоденствию и не скорбит в бедности, не присваивает себе благо мира, не добивается славы для себя. Он не хочет быть царем поднебесной, чтобы быть у всех на виду. Все сущее в мире — одна кладовая. Жизнь и смерть — одна судьба. Кому? Елизавета Кузьмичева, от кого Денис Никитин, тема «Китайская сказка для Алисы». Как-то раз повстречала горная мышь городскую и подружилась с ней, да настолько, что пригласила ее к себе в гости. Городская мышь с радостью приняла приглашение, и отправились они в норку горной мыши. Та достала из кладовой орехи, ягоды, разные плоды и стала почивать гостю. Осталась городская мышь довольна и, в свою очередь, позвала подругу к себе в погреб лавки, где она жила. «Я, — говорит, — угощу тебя на славу. Дам отведать сала, сахара да вкусного печенья». Обрадовалась горная мышь такому приглашению и на завтра отправилась в город. Долго ли коротко, а нашла она свою подругу и стали мыши пировать. Сало поели, сахаром закусили, а напоследок печенье погрызли. Наелись мыши до отвала, аж ходить стало тяжело им. Улеглись они на пол отдыхать да беседовать, и тут углядела горная мышь в углу большой глиняный чан. — Скажи-ка, сестра, — спросила она городскую мышь, — а что в этом чане хранится? — Масло, — ответила городская мышь. — А оно вкусное? — Вкусное, жирное, — принялась нахваливать городская мышь. Да что объяснять, сестрица, ты возьми два пробы. Объелась горная мышь, так что ходить тяжело, а как не отведать масло-то? Нельзя ведь такой случай упускать. Взяла городская мышь гостью зубами за хвост, а та в чан полезла. Масло и по вкусу пришлось. Напилась она и просит, вытащи меня наверх, сестрица, сытая. Вытащила ее городская мышь и говорит, пошли-ка, сестрица, отсюда, а то кот сюда прийти может. — Ох, сестрица, не торопи, — отвечает горная мышь, — уж очень хочется еще масла попить, дома у меня такой вкусноты нет. Сказала и снова в чан полезла, а городской мыши пришлось опять ее за хвост держать. Вдруг и вправду кот пришел, зубастый, черный, глаза зеленые. Увидела кота городская мышь, да и как завопит, ой, кот, да и выпустила хвост гостя из зубов. Упала горная мышь в масло, да и утонула в нем. Жадничать нехорошо. Кому? Виктория Остапчук, от кого? Денис Никитин. О-го-го. Привет, Викусик. Несколько раз играл с китайцами в го и даже удавалось выигрывать, правда, не всегда. Многие считают го японской игрой, но это неверно. Облавные шашки, так иногда называют эту игру, родились в Китае около 5000 лет назад. О появлении го, конечно, существует особая легенда. Вот она, пересказываю по памяти. Некий мудрец любил выкладывать белые камни на доску, создавая узоры, помогавшие ему проникнуть в суть вещей. И в это же время бродил по свету другой мудрец, имевший при себе мешочек черных камней, который он выкладывал перед людьми, обозначая таким образом их недостатки. И вот однажды добрался он в своих странствиях до первого мудреца, уселся перед ним и выложил на доску черный камень, символизировавший недостаток. Первый мудрец в ответ для восстановления гармонии выложил на доску белый камень. Так началась первая игра в го. На первый взгляд в го все просто, расставляя свои шашки, камни пошире, и победишь. Однако не все так просто. Постижению этой игры, нет, не игры, и философии, нужно посвятить всю жизнь. Если сказать, что хочешь стать мастером с большой буквы. В го играют медленно, наслаждаясь каждым мгновением, выстраивая камни гармонично и сообразно. У каждого игрока своя тактика, свои приемы, свои предпочтения, но суть-то едина. Чистая доска представляет собою пустоту, которую игрок должен постичь, ограничить, освоить при помощи своих камней. Го расширяет мыслительные и аналитические способности человека, прививая ему посредством игры особый тип мышления, мышление го, при помощи которого можно решать задачи любого масштаба. Эта игра учит нас правильно видеть и правильно мыслить. Го основана не на холодном расчете, а на красоте форм и эстетике построений, чем-то напоминает искусство каллиграфии. И вообще-то очень интересная игра. Настоящая китайская игра, соответствующая китайскому характеру. Игра, в которой все должно быть красиво, гармонично. Игра, в которой успех достигается не прямым натиском, как говорится, в лоб, а серией косвенных, на первый взгляд, разрозненных и не связанных друг с другом ходов. Да что трусы соливать, играть надо. Вернулся, обязательно тебя научу. Целую, Денис. По скриптум. Учитель сказал: мудрый любит воду, обладающий человеколюбием наслаждается горами. Мудрый находится в движении, человеколюбивый находится в покое. Мудрый радостен, человеколюбимый долговечен. Конфуций, суждение, беседы. Кому Маргарита Бром, от кого Денис Никитин, тема отелей и сервиса. Здравствуйте, Маргарита Борисовна. Я, как вам известно, человек неприхотливый, поэтому мне все нравится. И в силу своей неприхотливости я никогда не останавливаюсь в шикарных отелях, поэтому ничего сказать о них не могу. Нет, все же одно могу. Выглядят они снаружи великолепно. Должен отметить, что китайский сервис, разумеется, за исключением торговли, зачастую бывает весьма ненавязчив, что ли. Видимо, сказывается коммунистическое мировоззрение масс, делающее обслуживание капиталистов, то есть потребителей услуг, делом второстепенным и маловажным. Необязательность обслуживающего персонала порой доставала даже меня. Например, если в проспекте обещана ежедневная уборка номеров, то на деле уборка в номерах может производиться лишь при смене постояльцев, не чаще. Если выразить по этому поводу недоумение, то уборки номера не добьешься, получив в качестве компенсации только красочные извинения и обещания. Порой при столкновении с китайской сферой обслуживания на ум приходят строки из Маяковского: «У советских собственная гордость, на буржуев смотрим свысока». Иногда обслуживающий персонал усердно делает вид, что не понимает, чего от них хочет постоялец. Иногда обслуживающий персонал невозможно найти или идентифицировать. Китайцы, подобно партизанам, чужакам своих не сдают. Иногда обслуживающий персонал выполняет свои обязанности спустя рукава, или, как принято говорить, сейчас чисто формально. В подобных случаях уборка в номере сводится к двум ритуальным взмахам веник. Я ценю подобные моменты. И так приятно, когда что-то на чужбине напоминает тебе о родине. На этом заканчиваю. Не хочется долго ныть. Ведь учитель сказал: благородный муж предъявляет требования к себе, низкий человек предъявляет требования к людям. Ваш преданный сотрудник Денис Никитин. По скриптум. Учитель сказал: Цзо Чумин стыдился прекраснодушных речей, притворных манер, чрезмерной угодливости, и я стыжусь этого. Цзо Чумин стыдился, когда, затаив обиду, набиваясь в друзья, и я стыжусь этого. Конфуций, суждение, беседы. Кому Владимир Крашенинников, от кого Денис Никитин, тема патриотическая. Здравствуй, Вова. Я уже достаточно долго, подумать только, почти 2,5 месяца путешествую по Китаю, внимательно, насколько получается, наблюдая за жизнью китайцев, и не могу не заметить, что у этого без преувеличения великого народа, наряду с трудолюбием, коллективизмом, терпением, очень развит патриотизм. Общаясь с китайцами, следует учитывать, что в своем большинстве китайцы весьма самолюбивы и обидчивы. Почти у всех них чувство национальной гордости тесно сплетено с чувством личного достоинства, со стойким убеждением в ценности, исключительности и совершенстве своей личности, сколько мне твердили они же сами о недопустимости выпячивания своего «я». Это надо всегда помнить, что при общении с китайцами любая нелестная оценка в адрес Китая и его народа вызывает непонимание или, того хуже, враждебную реакцию, что именно подверглось критике, не имеет значения. Я давно уяснил, что если сами китайцы подчас довольно резко критикуют свои недостатки, они болезненно воспринимают точно такую же критику со стороны иностранцев. Нечего, мол, в гостях умничать, дома критикуйте. Подобному мировоззрению способствовала и конфуцианская идеология, господствовавшая в Китае на протяжении многих веков, которая рассматривала Поднебесную империю как остров цивилизации в окружении океана варварства, что не могло не способствовать возникновению и развитию националистических настроений. Даже самоназвание Китая «Дюанго» в переводе означает «срединное государство». Все китайское считалось образцом цивилизованности и культуры, а все не китайское воспринималось как неполноценное, ущербное, несовершенное. Вера в превосходство всего китайского была доведена в сознании китайского народа до абсолюта, чем, собственно, и объясняется снисходительное отношение к культуре и традициям других народов страны китайцев. Патриотизм китайца проявляется даже и в горячей любви к месту, где он родился и вырос, и в поддерживаемой в течение всей жизни тесной связи с земляками. Песни только китайские, едим только палочками, никаких букв, только иероглифы. Короче говоря, патриотизма здесь хватает. Порой даже с избытком. Пока, Денис. По скриптум. И ставшая уже традиционной цитата, пусть и не по теме. Учитель сказал. В любви к учению опирайтесь на искреннюю убежденность. Стойте до смерти за правильное учение. Не посещайте государство, где неспокойно. Не живите в государстве, где беспорядки. Если в Поднебесной царит спокойствие, будьте на виду. Если в Поднебесной нет спокойствия, скройтесь. Если государство управляется правильно, бедность и незнатность вызывают стыд. Если государство управляется неправильно, то богатство и знатность тоже вызывают стыд. Конфуции, суждения и беседы. Кому? Елизавета Кузьмичева, от кого Денис Никитин. Тема «Китайская притча для кузина». Когда Цзэйти из Наньбо гулял на горе Шан, он увидел огромное дерево, которое уж издали выделялось среди всех прочих. Под его роскошной кроной могла бы найти укрытие целая 1000 экипажей. «Что это за дерево?» — спросил Цзэйти. «По всему видно, что оно не такое, как другие». Посмотрел он вверх и увидел, что ветви дерева такие кривые, что из них нельзя сделать ни столбов, ни стропил. Взглянул вниз на его могучий корень и увидел, что он так извилист, что из него не выдолбишь гроба. Лизнешь его листок, и рот своит от горечи. Вдохнешь источаемый им запах, и 3 дня ходишь одурманенный. Цзэйци сказал, вот ни на что негодное дерево, потому что оно и вырос таким огромным. Теперь я понимаю, почему самые светлые люди в мире сделаны из материала, в котором никто не нуждается. Чжуан Цзи. По скриптум. Никаких намеков, просто притча понравилась и захотелось поделиться.